Примечание. ОЗ, 1868 год, номер 9. Отделение «Новые книги», страница 46-52. Выпущен в свет 7 сентября. Без подписи. Авторство указано В.В. Гиппиусом. С. З. Ф. З. Ф. С. Л. Пи. Аш. С. 184. Подтверждено на основании анализа текста С.С. Борщевским. Неизвестные страницы. Страница 539, 541, 543. С 541 по 543. А.К. Шиллер, псевдоним Михайлов, один из популярных беллетристов 60-70-х годов, посвящавших свои произведения преимущественно теме новых людей. Известность принес Шиллеру его первый роман «Гнилые болота», опубликованный в «Современнике», 1864, номера 2 и 3. Вскоре в «Современнике» же появляется новый роман Шиллера «Жизнь Шупова, его родных и знакомых». Оба произведения имеют автобиографический характер. В первом романе изображается формирование характера молодого разночинца, честного труженика в борьбе с губительным влиянием окружающей среды, гнилых болот. Салтыков считал «Гнилые болота» наиболее содержательным и правдивым произведением писателя. Однако уже здесь, в «Зародыше», был выражен этот эстетический кодекс, с которым резко полемизирует критик отечественных заметок. «Нам ли, тружникам-мещанам?» — заявляет Шеллер. А.К. Шеллер, псевдоним Михайлов. Писать художественные произведения, холодно задуманные, расчетливо эффектные и с безмятежно ровным полированным слогом. Мы урывками, в свободные минуты, записываем пережитые и перечувствованные, и радуемся, если удается иногда высказать накопившееся горе и те ясные, непризрачные надежды, которые поддерживают в трудной чернорабочей жизни. Хорошо, если само собой скажется меткое слово, нарисуется ловкая картина и вырвется из-под сердца огонь поэзии. Но если и их не найдется, то горевать нечего. Обойдется и так. В 1865 году Шеллер был приглашен в «Русское слово» редактором иностранного отдела. Ту же должность он занимал со следующего, 1866 года, в журнале «Дело». Будучи близок к направлению этих журналов, Шеллер сделался их активным автором. Один за другим появляются его романы и повести. «Господа Обносковы», 1868 год, «Вразброд», 1869 год, «Лес рубит, щепки летят», 1871 год, «Старые гнезда», 1875 год, «Хлеба и зрелищ», 1876 год, «Беспечальное житье», 1877 год и другие. Одновременно Шеллер печатается в «Неделе», «Женском вестнике», а с 1877 года в течение 23 лет был редактором «Живописного обозрения». Перу Шеллера принадлежат также социологические и политические статьи. Очерки из истории рабочего сословия Франции 1868 года, жилище рабочих 1870 года, производительные ассоциации 1871 года и другие. Салтыков, как об этом свидетельствуют три рецензии на романы Шеллера разных лет, помещенные в настоящем томе, внимательно следил за творческой эволюцией писателя, видя в ней яркую иллюстрацию несознательности утилитарной эстетики, которую отстаивал журнал «Дело». Критические отклики Салтыкова на романы Шеллера, Михайлова, были частью общей полемики отечественных записок с «Делом» по вопросу эстетики. По мнению Салтыкова, противопоставляя чистую тенденциозность глубокому знанию жизни, подлинной художественности, теоретики и беллетристы из журнала «Дело» чрезвычайно суживают возможности литературы, обрекая ее на поверхностное, разговорное негодование, на махание картонным мечом, на примитивность и однообразие. Задача литературы — анализировать и исследовать действительность, а не отделываться каким-нибудь общим местом. иронически называя благие намерения беллетриста благонамеренностью, Салтыков утверждает, что это качество не может вызывать сочувствие в то время, когда благонамеренность растет, а талант умаляется. Критик намекает на безопасность для автора таких сочинений, где характеристики различных капищ, стесняющих свободу человека, подменяют высокодобродетельными рассуждениями и где суесловные доктрины заслоняют трудящуюся толпу. Салтыков указывает на возможность для самого автора попасть в засоренную колею. Характерный щедринский прием сатирического опрокидывания символики названий критикуемых им произведений. Тоже в рецензиях на романы «В разброд» и «Беспечальное житье». В последующих рецензиях на романы Михайлова Салтыков значительно расширил проблематику этого спора с эстетическими принципами журнала «Дело».